Глава 42. Мёд. Дверь захлопывается за Рагнаром. Снова наступает тишина. А у меня перед глазами все еще стоит теплая улыбка князя. Я понятия не имела, что он умеет так улыбаться. Чувствую, что та, что внутри меня, очень недовольна тем, как прошел разговор. Она будто ворчит и ворочается, что Рагнар ушел. Кажется, что, по ее мнению, я должна была пойти с ним наверх и... В общем-то, ясно, чем мог закончиться этот вечер, если бы я не заортачилась. Хотя Ледяной обещал вернуться. Я иду к камину и усаживаюсь на шкуру. Тепло и спокойно. Я бы даже сказала, уютно. И снова мыслями уношусь в фантазию, где я вот так же сижу, но в обнимку с Рагнаром. Видимо, есть все же что-то в этой его истинности, иначе бы уже постаралась его забыть. Да и тело мое не реагировало бы так остро. Проходит час или два. Я успеваю задремать, пригревшись у камина. Открываю глаза и вижу его, такого домашнего, уютного, такого, которому хочется прижаться и довериться. Но внутренний страх говорит, что это всего лишь внешнее впечатление. Хотя та, что внутри меня, одобрительно рычит и будто подталкивает осуществить это желание. Ну уж нет. Рагнар сидит с вытянутыми ногами рядом, откинувшись на руки, и внимательно рассматривает меня, будто любуется. Мне становится неловко. Я сажусь и подтягиваю к себе колени, обхватывая их руками. «Ты вернулся?» Просто чтобы нарушить неловкое молчание, спрашиваю я. Ответ и так очевиден. «И не один», — улыбается он. Я хмурюсь. Рагнар вместо ответа пододвигает ближе ко мне пиалу, наполненную золотистым медом, и тарелку с блинчиками. «Нашел вот это. Мед огненных пчел. Хорошо, что они спят, иначе без ожогов его не добудешь». Я с сомнением кашусь на пиалу, но все же решаюсь свернуть блинчик в трубочку и обмакнуть его в мед. Пробую, и по языку растекается невероятная сладость и аромат цветов. Невероятное сочетание, как на цветущем лугу летом. Не могу сдержать стон. Медленно прожевываю. Действительно вкусно. Спасибо. Взгляд Рагнара темнеет. «Надо было найти его для тебя раньше», — немного хрипло говорит он. Он отводит взгляд и смотрит на камин. Он немного напряжен и, кажется, специально переводит тему. «Мы, когда были совсем мелкими», — начинает он, «любили с братьями залезать в ульи этих пчел и соревноваться, кого меньше покусают. А потом дрались, не в силах решить, кто же победил», усмехаюсь я и снова окунаю блинчик. «Нет», — с легкой улыбкой Рагнар качает головой. «Это было до того, как наши пути разошлись. Тогда мы, наоборот, шкодили всегда только вместе и получали от отца тоже вместе». Рагнар пододвигает ближе ко мне чашку с чаем и магией слегка подогревает ее. Он откидывает назад волосы, и я невольно любуюсь его четким, немного грубоватым, но очень мужественным профилем. Когда я беру в руки чашку, он следит за ней взглядом и замирает. «У тебя губы испачкались». Я замираю и автоматически облизываю их. И понимаю, что сделала это зря. Рагнар шумно выдыхает и закрывает глаза на миг. «Все еще не вытерла? Помочь?» Он наклоняется ближе, но останавливается сантиметрах в 20 от моего лица. У меня перехватывает дыхание, а по спине разбегаются мурашки. Чувствую ликование второй половины меня, а сама затравленным зайцем смотрю на Рагнара. Если он поцелует, я не смогу ему сопротивляться. Рагнар внимательно изучает мое лицо, словно сомневаясь, склоняется ниже и нежно касается губ, а потом, не в силах себя сдержать, сгребает в объятия и целует глубоко, жадно, отчаянно. Внутри меня все содрогается от возрастающего удовольствия. Та, что внутри, готова толкнуть меня дальше. Но меня настолько переполняют эмоции, что я чувствую, как по щекам начинают течь слезы. Рагнар останавливается и озадаченно отстраняется. На его лице мелькает удивление. Он кладет ладонь мне на щеку и мягко подушечкой большого пальца стирает дорожку от слезы. «Что такое?» — обеспокоенно спрашивает он. Закусываю губу, стараясь подавить всхлип, и мотаю головой. «Я устала, Рагнар», — шепчу я. «Устала». Утыкаясь лбом в его грудь и чувствую, как он прижимается щекой к моей макушке. «Я отнесу тебя наверх. Там очень удобная кровать». Не дожидаясь возражений, Рагнар встает, берет меня на руки и поднимается по ступенькам. В голове на бешеной скорости проносятся мысли. Кровать, поцелуй, истинность. Нет больше сил сопротивляться. Но простить себя и Рагнара, если что-то сейчас случится, не смогу. Неправильно, коряво, не как у людей. Хотя какие мы люди? Драконы, которым истинность застилает глаза и омрачает рассудок. Рагнар откидывает магию одеяла и кладет меня на простыни. На миг он замирает, скользя взглядом по моему лицу и фигуре, но следом укрывает меня по самый подбородок и быстро отворачивается. «Спокойной ночи», — глухо говорит он. «Если что, я буду внизу». Погасив магический светильник, который зажегся сразу, как мы вошли, Рагнар бросает на меня жаркий взгляд и уходит. Вот так просто. Меня накрывает разочарование. Не мое, а драконицы. Я так поняла, дай ей волю, и она бы отдалась прямо там, в храме. Я ухмыляюсь, понимая, что помимо Рагнара мне придется искать общий язык еще и со своей второй половиной. Прохлада шелковых простыней, теплое одеяло, морозная свежесть чистого белья и тихое завывание ветра за окном — убаюкивают, укачивают, и я очень быстро отключаюсь. А когда просыпаюсь, комнату уже заливает чистый яркий солнечный свет, в котором кружатся мелкие пылинки. Какое-то время нежусь в кровати, мысленно соглашаюсь с Рагнаром в том, что она действительно очень удобная. Я смогла отдохнуть и выспаться. И на удивление, Рагнар не воспользовался моментом и не тронул меня. С улыбкой выбираюсь из кровати, закутываюсь в одеяло и спускаюсь на первый этаж. Наверное, надо будет сказать ему спасибо. Но говорить некому. Домик пуст. На диване скомканный плед, в камине догорают угольки. Выхожу на кухню. На столе лежит небольшой листок, исписанный красивым ровным почерком. «Мира, я надеюсь, ты не увидишь этой записки, потому что я успею вернуться. Я улетаю к замку. Чувствую энергию хаоса рядом с крепостью и подозреваю, что без меня не справятся. Потеряв своего шпиона, они решили отыграться. Но не волнуйся. Я в любом случае вернусь к тебе как можно скорее. Дом полностью безопасен. Оставайся здесь. Дождись меня. Люблю тебя, Мира. Твой Рагнар». Я озадаченно перечитываю записку, и что-то внутри холодеет. Он же не успел восстановиться. Он говорил, что ему нужно еще 2 дня. Не понимаю, почему, но меня берет злость. Опять он решил все сам. Хочу я тут оставаться или не хочу? Может, я хотела с ним лететь помогать? Или вообще? Мне в этом домике не нравится. Плюхаюсь на стул и нахохливаюсь, как птичка. Смутно понимаю, что он просто хотел дать мне отдохнуть, но я же теперь переживаю за него, черт, я его уже простила. Весь день провожу заготовкой. Это хоть немного отвлекает от волнения. Несколько раз выхожу на улицу, всматриваясь в прозрачно-голубое небо. Я, блин, даже заниматься не могу, потому что все мысли только об одном. Когда же уже вернется этот невыносимый ледяной? Он говорил, что я могу его просто позвать. Выхожу на крыльцо и громко, с упоением, ору его имя. Но меня слышат только заснеженные вершины гор. Солнце скрывается, и очень быстро опускаются сначала густые сумерки, а потом ночь. Я забираюсь с ногами на диван и укутываюсь в плед, от которого пахнет свежестью хвойного леса, рагнаром. Не знаю, сколько я так лежу, но вскоре мне мерещатся шаги по снегу. Поднимаю голову и прислушиваюсь. И за секунду до того, как открывается дверь домика, я уже знаю, что мне не показалось. Это он. Рагнар входит, и во мне внутри все словно урчит от радости. Но я не показываю это открыто, даже недовольно хмурюсь. «Ты долго», — бурчу я, и замечаю, что что-то не так. Рагнар улыбается и подходит ко мне к диванчику. Все это время он держит руку на животе. Он садится на пол рядом со мной, прислоняется спиной к дивану, смотрит с теплотой. «Ты звала меня», — довольно говорит он. «Покажи руку», — начинаю я беспокоиться. «Зачем? Все в порядке». Рагнар не меняет позы, и теперь я уверена, что он скрывает от меня ранение. Вопрос только в том, насколько серьезное. Я соскакиваю с дивана, сажусь на пол напротив него и давлю на плечи, чтобы он откинулся назад. «Показывай!» — настаиваю я и беру его за руку. Небольшого усилия хватает, чтобы оттянуть ладонь от живота. Рагнар тут же прижимает ее обратно. Но я успеваю разглядеть что-то алое на его руке и края порванной рубашки, в чем-то мокром и бордовом. Сколько крови он потерял!